В эти суровые дни многие достойные волшебники пали, но благодаря Гарри Поттеру мы сумели победить. В ответ раздались крики одобрения со стороны министерских и простых приезжих. Теперь же, я рад сообщить вам, что теперь, когда враг окончательно повержен, я могу быть откровенен с вами. В тяжелые годы они скрывались, вели тайную борьбу с врагом, чтобы разрушить его планы, а после того, как враг был повержен, они продолжили борьбу со злом, и теперь я могу сообщить вам, что родители Гарри Поттера живы. От этой новости толпа застыла в шоке, а после взорвалась бурными аплодисментами, когда чета Поттеров вышла на сцену. Мариус на это хмыкнул и скосил взгляд на Блэка, который сейчас был бледным, словно труп. В глазах отражался натуральный шок, который медленно сменялся огнем гнева, а кулаки сжались до побеления костяшек. Заметивший это Пиверелл наступил на ногу мужчины, приводя того в чувство. «Что?» — вырвался рык, который не произвел на лорда абсолютно никакого впечатления, а вот услышавшая это Дора побледнела от страха. «Успокойся, сейчас не время устраивать скандал», — голос был спокоен. Небольшая игра в гляделки, после которой Сириус глубоко вдохнул и выдохнул. Удовлетворенно посмотрев на Сириуса, Слизерин скосил взгляд на Гарри, и результат ему не понравился. Тот был в шоке, но шок быстро сменился гневом и обидой. Мариус же просто воспользовался правом опекуна и отдал тому ментальный приказ успокоиться. И, к счастью, приказ сработал. Мальчик глубоко вдохнул и выдохнул, после чего стал смотреть на сцену абсолютно безразличным взглядом. Дальнейшая часть конференции прошла обыденно, посыпались вопросы от репортеров, на которые отвечали Поттеры. Фотографы щелкали как ненормальные, было очевидно, что завтра об этом узнают все волшебники в стране, и Поттеры поднимутся на вершину общественной популярности. Последний вопрос пришел от Скитер, которая задала их больше, чем все остальные репортеры вместе взятые. «Мистер и миссис Поттер, а что же будет с вашим сыном Гарри, ведь у него есть опекун, притом признанный магией?» Все взгляды скосились на Мариусе, который на этой бровью не повел. «Я уверен, что лорд Пиверелл согласится снять с себя полномочия ректора ХМ, опекуна», — ответил Джеймс с небольшой запинкой, после чего внимание толпы вновь вернулось к Мариусу, ожидая его ответа. «Что вы ответите, лорд Пиверелл?» Вопрос пришел от все той же Скитер. «То же, что и на нашей прошлой встрече, мистер Поттер. Я, помимо того, что являюсь опекуном, также исполняю обязанности регента родов Поттер и Блэк, пока Гарри не станет достаточно взрослым, чтобы возглавить их самому. И если я отдам опекунство кому-то другому, то вместе с ним я должен буду отдать и титул регента, а такое нельзя решать без согласия наследника». «А наследник, Гарри», — ответил парень, чувствуя на себе напряженный взгляд Гарри. «Тогда вопрос к мистеру Поттеру. Гарри, мальчик мой, ты вернешься к своей семье?» — подключился Дамблдор, улыбаясь благодушной улыбкой. После его вопроса все повернулись в сторону Поттера, который сидел с безразличной маской, и прожигал своих родителей холодным взглядом, и ответил, коротко и лаконично: «Нет». От его ответа толпа застыла в шоке. «Почему? Гарри, мы любим тебя, вернись к нам», — подключился Джеймс, старательно изображая маску доброго отца, и это у него получалось. «Почему? Странный вопрос. Я рос без родителей, сколько себя помню. Лишь недавно я обрел родных мне людей в лице Сириуса и Мариуса, которые заменили мне семью. Вас я и вовсе не знаю, а теперь вы приходите спустя 14 лет и говорите мне: Гарри, мы любим тебя, вернись к нам». Толпа ахнула от этих слов, и в помещении застыла тишина. «Мерзкий темный маг», — разорвал тишину голос Молли Уизли, которых пригласил сюда сам директор. Женщина вскочила с места и указала палочкой на Мариуса, что посмотрел на нее растерянным взглядом. «Это все твоя вина». От ее крика все одновременно поморщились. «Простите, миссис Уизли, но в чем я конкретно виноват?» В отличие от своей собеседницы, Пиверелл был спокоен и вежлив. «Ты виноват в том, что Гарри стал таким». Очередной визг. «То есть вы обвиняете меня в том, что Гарри вырос вот таким?» — уточнил парень, в голову которого пришла заманчивая идея. «Да». Этот визг был сильнее, чем все другие вместе взятые. «В таком случае, думаю, вы не откажетесь доказать это на суде?» От этого вопроса Уизли застыла с открытым ртом. Дамблдор, предчувствуя проблемы, нахмурился, а аристократов, особенно Малфоя-старшего, искренне веселило происходящее. «Что?» — пришла в себя Молли. «Вы без каких-либо доказательств навесили на меня обвинение, и если не сможете это доказать на суде, то за беспричинное обвинение лорда будете виновны уже сами. Мистер Крауч, если я не ошибаюсь, вы занимали пост главы департамента магического правопорядка, а значит были судьей, я прав? Да, раздался голос Бартимиуса, что сидел вместе с другими главами отделов. Тогда опровергните меня, если я не прав, или же я прав? Абсолютно, сухой кивок от Крауча. Да как ты? Начало вновь заводиться Молли. Мадам Боунс, перебил ту Мариус, посмотрев на тетю Сьюзен. Вы правы, лорд Пиверелл, кивнула нынешняя глава департамента магического правопорядка. Если я прав, то миссис Уизли, ждите повестку в суд, обратился к той Пиверелу. Мариус, мальчик мой, ты немного погорячился, Молли не хотела тебя беспричинно обвинять, вступился Дамблдор, одним блеском очков заткнув матриарха Уизли. Профессор Дамблдор, я сколько раз просил вас, так меня не называть, но вы все равно продолжаете, списывая это на свой возраст и забывчивость. У меня уже возникли подозрения, переключился на директора парень. Подозрения? Удивился и напрягся Дамблдор. Да, и исходя из своих подозрений, я могу дать вам один адрес, кивнул Мариус, внутренне уже взрываясь от смеха. Адрес? Что это за адрес, мальчик мой? Проявил любопытство тот. Адрес притона, где работают мужеложцы, а то от ваших, мальчик мой, у меня возникли подозрения, что у вас проблемы в личной жизни. После его слов в помещении наступила гробовая тишина, которая была прервана сдвоенным громогласным смехом. Первым оказался Сириус, что согнулся в кресле пополам, а вторым был Грюм, который стоял в темном углу и оглашал все вокруг своим хриплым смехом. После этого раздались смешки и в толпе, даже аристократы едва сдерживали улыбки, так опозорить директора не мог никто, притом таким образом, что из-за оскорбления это считать не получится. Всего лишь за беспокойство о жизни Дамблдора, пусть и личной. После этого было объявлено об окончании конференции, Поттеры официально вернулись и более не числились среди покойников. Компания покидала министерство в почти хорошем настроении. В то время, как сам Мариус был в размышлениях, теперь у него была еще одна задача, а именно, просьба совета попечителей. Поиск преподавателя Зати и Пиверелл собирался пропихнуть на эту должность Люпина. 31 августа. Пиверелл Мэннер. Малая столовая. В данный момент в столовой сидел один лишь Мариус, так как сейчас было 5 утра и нормальные люди спали, но Пиверелл никогда не причислял себя к этим нормальным. С той конференции прошел месяц, завтра он с Гарри должен будет торчать на перроне, а после и школа. К тому же он поступает на 5-й курс, а значит в этом году будет сдача сов. Также в этом году будут отпрыски Поттеров. Но все это занимало его мысли в последнюю очередь, больше всего его расстраивала новость, что он будет лишен общества Аделайны Нимфодоры на целый год. Конечно, будут каникулы, но это не то же самое. С проталкиванием Люпина на должность профессора Зати Мариус облажался. Когда он почти уговорил упрямую псину, прибыла весть, что директор все же смог достать нужного человека на должность профессора. В итоге 2 недели работы пошли под откос. Мариус был этим очень недоволен, но, решив успокоиться, он просто пожелал директору подавиться лимонной долькой насмерть. Размышления парня были прерваны появлением свежего выпуска ежедневного пророка. Этим сплетником он никогда не интересовался, но новости там все же были, пусть и требовалось их отфильтровать. Открыв первую страницу, Пиверелл сделал глоток кофе и начал просматривать новости. Вот только едва он дошел до первой новости, как выплюнул весь кофе, что успел выпить и, не обратив на это внимания, принялся читать новость. Из Азкабана сбежала опасная преступница и пожирательница смерти Беллатриса Лестриндж. Часть 19. Мариус в компании Поттера с Гринграсс и Дэвис добрался до большого зала. Настроение, несмотря на мерзкую погоду из-за проклятых дементоров, было довольно приподнятым. После бегства Блэк общество буквально подорвалось с мест, никто не знал, что ей надо, зачем она убежала, где она находится, все эти вопросы отчасти волновали и самого Мариуса. Вполне возможно, что та идет за чашей, а может дело в Поттерах, что вернулись с того света, а может даже и то, и другое. В данный момент Пиверелла интересовал еще один вопрос. Кто будет их новым преподавателем по Зати? Не дай магия им окажется Джеймс Поттер. Помотав головой, парень отогнал ненужные мысли и стал осматривать большой зал. За то время, пока лорд предавался размышлениям, в зале уже собрались все студенты и профессора. Пройдясь взглядом по профессорскому столу, Мариус, к своей радости, не наткнулся на очки-велосипеды. Вот только он наткнулся на два таких же изумрудно-зеленых глаза, которые неотрывно за ним следили. Новым профессором оказалась Лили Поттер. Это одновременно и радовало, и вгоняло в тупик, так как миссис Поттер не производила впечатления боевого мага. Также здесь был и Снейп, который все же смог получить кольцо наследника рода принц. Далее, подготовка к статусу лорда, но лишь на летних каникулах. Дальнейшая часть обучения очень важная и сложная, потому должна двигаться не спеша и планомерно, а в присутствии оравы учеников и миссис Поттер Снейп гарантированно не сможет не то что учиться, а даже толком вести уроки. Также я рад сообщить, что в этом году к нам присоединятся еще два студента, которые перевелись с домашнего обучения, объявил Дамблдор, сияя радостной улыбкой. Это Чарльз и Мари Поттеры, и в открывшиеся двери вошли близнецы Поттеры. Весь зал тут же обратил свое внимание на них, включая Мариуса, которому было любопытно, на какой факультет попадут Поттеры. Хотя, если их воспитанием занимался Джеймс, то можно предположить, что Гриффиндор, а если Лили, то Когтевран. Тем временем будущие второкурсники добрались до другого конца большого зала, где стояла МакГонагалл с распределяющей шляпой в руках. Первым на стул сел младший брат Гарри, Чарльз Поттер. Шляпа задумчиво наклонилась и, спустя полминуты размышлений, выдала: «Когтевран». В ответ раздались аплодисменты со стороны воронов, а Пиверелл не сдержал удивления, так как он ожидал, точнее был уверен, что мальчик попадет в Гриффиндор. Когда младший Поттер сел за стол факультета среди второкурсников, Мари заняла место брата и ей надели артефакт. В этот раз выбор факультета продлились чуть дольше. Со своего места Пиверелл увидел, что девочка что-то говорила артефакту, но что именно парень не услышал. Еще через минуту шляпа вынесла вердикт. Слизерин, от этого весь факультет, включая Гарри и Мариуса, застыл в шоке. Сам Пиверелл теперь посмотрел на Мари гораздо более любопытным взглядом. Распределение девочки на Слизерин было очень любопытным, но в то же время подозрительным. Вполне возможно, что это Дамблдор прислал девочку на Слизерин, чтобы та навела мосты между Гарри и остальными Поттерами. Вот только как, влиять на решение шляпы директор не может. Надо это проверить, но попозже. Теперь, когда все первокурсники распределены, да начнется пир, провозгласил Дамблдор, раскинув руки, чем прервал размышления парня, заставив того чертыхнуться. Опять он задумался и ушел в себя. «Мариус, что-то случилось?» — раздался обеспокоенный голос Гринграсс. «Нет, просто задумался», — улыбнулся Пиверелл, посмотрев на блондинку. «Точно ничего?» — подозрительным голосом спросила Дафна. «Точно», — кивнул парень. «Ладно», — ответила та и вернулась к ужину. Вот только было заметно, что девушка о чем-то волнуется, притом сильно, что даже ее маска ледяной королевы Слизерина не скрывала все. «А что у тебя?» — обратился к ней парень. «Ничего», — помрачнела та. «Да ладно, говори, что случилось», — настаивал Пиверелл. «Отцу предложили заключить брачный контракт, одно предложение, и Мариус все понял». «Кто?» — едва заметно помрачнел Слизерин. Блондинка была ему симпатична, и парень рассматривал ее как возможную супругу. Все же, как бы он ни любил Аделайн или Нимфодору, он понимал, что ни одна из них не сможет стать ему супругой, лишь любовницами, не более. Аделайн, Вейла, после брака с ними рождаются исключительно девочки, а девочки титул лорда не наследуют, да и вообще главенство. Нимфодора с ее даром метаморфа и происхождением была бы идеальным вариантом. К тому же она ему нравилась, и это было взаимным, пусть он еще и не переспал с ней, но она уже достигла магического совершеннолетия, а значит и своего предела, и дальнейшее развитие будет очень медленным. Отпускать ее куда-то или отдавать кому-то он не собирался, пусть даже это будет Люпин. Гринграсс же подходила во всем: красива, умна, знает себе цену, сильна магически, имеет огромный потенциал в магии крови. К тому же она наследница крови. Джонатан Флинт, — поморщилась та, скосив взгляд в сторону Маркуса, которого недолюбливала. «Хаэм, а что твой отец?» — задумчиво спросил Пиверелл. «Не знаю, думает», — ответила та со вздохом. «Помощь нужна?» — предложил парень. «А чем ты можешь помочь?» — усмехнулась Гринграсс. «Ну, избавиться от Флинтов никто не запрещал», — пробормотал Слизерин, посмотрев задумчивым взглядом на Флинта-младшего. «Ты что?» — возмутилась девочка. Очевидно, она не одобряла таких радикальных поступков. «Ладно, ладно, я шучу», — замахал руками парень. «Надеюсь», — ответила та с подозрительным лицом. Мариус хотел еще что-то сказать, но не успел, так как рядом приземлился Малфой. Малфой не то поздоровался, не то удивился Пиверелу. Мама просила передать вот это, с этими словами тот положил на стол письмо, чем удивило парочку. Само письмо было самым обычным, разве что на нем был герб Блэков и короткая надпись «Регенту рода Блэк». Нахмурившись, Мариус взял письмо и, сломав печать, стал читать послание. С каждой секундой тот становился все более задумчивым. Когда парень закончил чтение, он избавился от письма и стряхнул конверт. На руку Пиверелла приземлилось перо, что являлось портключом. «Что там?» – спросил Драко. «Если коротко, то урожденная Блэк просит встречи с регентом рода Блэк», – ответил лорд. «Да, это еще более подозрительно. Конечно, ему не составит трудностей убраться из школы, но это будет немного проблематичным». «Когда?» – спросил Малфой, прервав размышления. «Завтра в полдень», — ответил тот. На следующий день, отпросившись у декана, Пиверелл вышел за границу аппарационного барьера Хогвартса и воспользовался портключом, после чего исчез в вихре телепорта. Появился лорд на берегу моря, где стоял большой особняк. Едва парень появился, как он наткнулся взглядом на пятерых мужчин, что сразу направили на него палочки и выпустили зеленые сгустки энергии в его сторону. Отпрыгнув в сторону, Слизерин выпустил встроенный редукто в одного из них. Мужчина в балахоне не успел ни уклониться, ни защититься и, получив синий шар прямо в грудь, отлетел, более не подавая признаков жизни. Еще один рывок в сторону, и в место, где он стоял, влетела бомбарда, поднимая столб пыли и куски земли. Второй, словив эксплоуд, взорвался изнутри, раскидав вокруг себя куски плоти. Оставшиеся трое даже не обратили внимания, продолжая забрасывать его заклинаниями, и это вызывало подозрения, которые парень поспешил проверить. Взмах рукой в сторону двоих, что стояли близко друг к другу, из кончика пальца последовательно сорвались Империус и Круциатус. Реакция последовала сразу. Первый застыл как вкопанный, а второй согнулся в позу эмбриона, крича от боли. Еще один уклон, и рядом проносится темно-красный луч, а земля, куда попало заклинание, расплавилась. Пара взмахов, и с рук сорвалось две сика. Противник без труда уклонился от обоих, но отвлекся, и в него влетел огненный шар, поджигая того заживо. «Какое горячее приветствие», — оценил Мариус, после чего направился к живым двум, один из которых по-прежнему стоял истуканом, а другой корчился на земле. Подойдя к первому, парень указал на того пальцем и сказал: «Легилименс», но в голове не возникло никаких мыслей, всего лишь пустота. Значит, кто-то поработал над головой этого, прежде чем пускать его против него. Устало вздохнув, парень направился ко второму, что немного пришел в себя и тянулся за палочкой. Накинув на того заклинание паралича, Слизерин наклонился и взглянул тому в глаза. Зрелище было ожидаемым. Глаза будто бы покрылись дымкой, свидетельствуя о наложенном Империусе. Закончив осмотр, лорд вздохнул и, избавившись от тел, направился в сторону особняка. Добравшись до здания, Мариус кинул на дверь поисковое заклинание в поисках ловушки или какого-либо другого подарка. Заклинание ничего не выявило, и Пиверелл открыл дверь. Перед глазами предстала разгромленная прихожая, повсюду была разруха и следы от магического огня. Хмыкнув, парень наколдовал люмос и направился по коридору в сторону предполагаемой гостиной. Добравшись до нужной двери и проверив ее, Слизерин вошел внутрь. В комнате было темно, и единственным источником света был камин, у которого стоял стол с парой стульев. Один из стульев занимала бывшая Лестриндж с книгой в руках. «Добро пожаловать, лорд Пиверелл, вы заставили нас ждать», — раздался мелодичный голос Блэк. «Ваша прислуга снаружи была очень навязчивой, мадам Лестриндж, ау, прошу прощения, бывшая мадам Лестриндж», — ответил парень аналогичным тоном. «Рада, что вам понравилось», — медовая улыбка. «Сказать честно, я ждал встречи с вашей сестрой, а вместо нее вы. Кстати, поздравляю вас с выходом на волю», — сказал Пиверелл. «Благодарю, как только я узнал о возвращении из небытия рода Пиверелл с молодым лордом во главе, я очень хотела с вами встретиться и, не удержавшись, покинула свою обитель», — улыбнулась Блэк, отложив книгу и сложив руки перед собой. «Мне очень лестно, что мной заинтересовалась столь очаровательная женщина. Последнее было правдой. Белла, несмотря на годы, проведенные в Азкабане, совсем не напоминала беглянку и была очень хороша собой, что вкупе с немного откровенным платьем выглядело очень притягивающе. Такой молодой, а уже интересуешься женщинами», правдоподобно удивилась та, облизнув губы. «Дети растут быстро, Мариус, ощущая, что конец светской беседы близок, немного напрягся. Да, притом настолько, что уже лезут в чужие сейфы за вещами, которые им не принадлежат. Парень понял причину его нахождения здесь. «Так значит, ты пригласила меня сюда за этим и подговорила сестру», — утверждал Мариус. «Цисси». «Нет, она отказалась, а ведь в детстве всегда выполняла мои просьбы, потому мне пришлось настаивать». И еще одна странная улыбка. «И где же она?» Вот и взмах палочкой, что непонятно как, оказалось в руках женщины. Едва та взмахнула, как в комнате резко посветлело, из-за раскрывшихся штор. Мариус сразу заметил в углу Малфой, что была привязана к стулу. Услышав странный звук, Певерелу посмотрел в другую сторону, и к своему удивлению, заметил висящего на цепях Малфоя, хотя как Лестриндж это провернула, парень не знал, но должен был похлопать Блэк, та смогла его удивить. «Впечатляет», — оценил Слизерин, после его слов, связанные супруги открыли глаза и стали дергаться, пытаясь освободиться. «Знала, что ты оценишь», — ответила бывшая Лестриндж. «Ладно, и чего хочешь», — перешел к делу Певерелу, хотя он уже догадывался. «Верни чашу», — он был прав. А если нет, от этого на лице Беллы засияла знакомая ухмылка, а в глазах зажглись безумные огоньки. «Заставить кого-то что-то сделать не проблема», — заметила женщина, задумчиво играя с палочкой. «Проверим», — ответная ухмылка. Парень чувствовал, что им овладевает азарт и предвкушение драки с сильным и опытным противником. «А ты смелый», — магическая сила Блэк стала подниматься, а чувствительный к этому Певерелу сразу это почувствовал и также напрягся, отпуская контроль над своей магией. Парочка с ухмылками в пол лица приготовилась к драке и стали ждать. Взгляд был направлен на противника, каждый мускул был напряжен до предела. Оппоненты следили за действиями друг друга и ждали чужой осечки. Секунда, и две бомбарды взорвались в центре. Мариус, не став ждать, выпустил в сторону Блэк огненный шар, ориентируясь по ее магической силе. В ответ с той стороны дыма вылетела редукта, который был проигнорирован, просто сделав шаг в сторону. Когда дым рассеялся, парень заметил, что его заклинание ушло в молоко, оставив черный след на стене. Впрочем, это было ожидаемо. Хмыкнув, Певерел выпустил Сика и сменил позицию. Следующие 10 минут боя проходили в подобном темпе, пока противники присматривались друг к другу и продумывали свои действия. После чего, бой начал набирать обороты, в ход пошли родовые заклинания, высшая магия, магия крови и темная магия, собственные заклинания Беллатриса и трансфигурация со стороны Мариуса. Гостиная была разнесена вдребезги и было непонятно, как в этом хаосе не зацепило пленных. Отправив в немного потрепанную Блэк заклинание гниющей плоти, Мариус стал думать, что делать дальше. Такими темпами их драка затянется, и в таком случае придется брать женщину измором. Про убийство не было и речи, такой союзник будет очень полезен, да и убивать красивую женщину рука не поднималась. Задумавшись, парень едва не словил головой огонь, раскаленный до состояния плазмы и чертыхнувшись, отправил в ответ конфундус. Неожиданно в голову парня пришла отличная идея, и он поспешил ее исполнить. В правой руке появилась волшебная палочка, а заметившая это Блэк на секунду остановилась, посмотрев на парня с любопытством, что до этого колдовала исключительно без палочки и невербально, чем заслужил ее искреннее уважение. Тем временем, Певерел, вызвав барьер, отбил атаку Блэк и взмахом палочки перешел к трансфигурации и создал дементора. Беллатриса, что заметила это, застыла на месте, чем и воспользовался парень, впечатав в ее грудь депульса и отбрасывая ее на дальний конец зала. Та встала на ноги почти сразу и принялась присматриваться к противнику. Также, Мариус отметил у Беллатрисы отчетливое тяжелое дыхание. «А ты хорош», — впервые из уст женщины вырвались обычные слова, а не название заклинания или радостно-безумный смех. «Спасибо», — Мариус в отличие от женщины был менее потрепан, хотя та его пару раз достала, провалив одежду в нескольких местах и оставив приличный порез на груди. Горячка боя ушла, оставив за собой усталость. «Скажи», — сказал Певерелу, присматриваясь к Беллатрисе. «Что?» — спросила та любопытством. «Ты же лишь притворяешься безумной», — вопрос застал ее врасплох, чего и добивался Певерелу, и не став терять возможность, всего за секунду аппарировал прямо к ней за спину и одним прикосновением наложил заклинание паралича. Не дав парализованной женщине упасть, Мариус трансфигурировал стул, куда и посадил Блэк, после чего наложил связывающее заклинание и отобрал ее палочку. Взмах рукой и заклинание паралича исчезло, а Беллатриса принялась разминать шею, наклоняя голову из стороны в сторону. «Ну, я ведь прав?» – спросил парень, когда та успокоилась. «Конечно, в Аскабане надо как-то спасаться от дементоров. В этом хорошо помогает окклюменция и анимагия, а так как второе я изучить не успела, приходится пользоваться первым», – ответила Белла с усмешкой. «Вроде бы, окклюменция подразумевает сокрытие эмоций и воспоминаний, а не подмена их безумством», – заметил парень. «Так и есть. После сокрытия всех эмоций и воспоминаний, небольшое ослабление заклинания, что накладывается на каждого Блэка еще в детстве для подавления родового проклятия», добавила Блэк, не снимая ухмылки. «Родовое проклятие, безумство, это гениально», оценил Певереллу. «Я знаю, она очень правдоподобная», поверили все, «даже мой глупенький кузен Сириус», хмыкнула та. «Да, даже я поверил», мысленно добавил парень, освобождая пленников, что сейчас подходили к ним. «И что же мне с тобой делать?» – озвучил свой вопрос вслух. «Отдашь министерству?» – предположила та. «Не глупи, зачем мне это делать?» От этого бывшая Лестрейдж, как и подошедшие Малфой, застыли в шоке. «Может, тогда отдашь чашу?» – вопрос был задан просто так, ведь ответ был и так известен. «Как только вытащу то, что находится внутри, обязательно», – кивнул Певереллу, отходя на шаг и снимая связывающее заклинание. «Внутри, а что там внутри?» Насторожилась та. «Ваш лорд, точнее его часть», пожал плечами Мариус. «Что за бред?» Повысила голос та. «Просто, ваш лорд Вальдемарт сделал величайшую глупость в своей жизни, совершил тяжкий грех перед магией», усмехнулся парень. «Что он сделал?» Насторожилась Блэк. Почти вся ее семья относилась к Вальдемарту с почтением, а новость, что он имеет грехи перед магией, заставляет насторожиться. Этот дурак, в попытках получить бессмертие, взял и разделил свою душу. От этого Малфой-старший и бывшая Лестриндж застыли в шоке. Душа – это очень тонкая материя, которую нельзя не то что делить, а даже задумываться об этом. «Да уж, нашли же вы за кем идти», – пробормотал пятикурсник. «Что ты имеешь в виду?» – насторожилась Беллатриса. «На то, что грехов у него наберется на целый большой свиток», – разъяснил тот. «И что это за грехи?» Подал голос Малфой. «Нападение на беззащитного младенца, дети неприкосновенны. Попытка убийства последнего законного наследника чистокровного рода, и не раз. Использование на чистокровных и прочих магах темной метки, как для самого настоящего скота. Попытка убийства лорда, дважды между прочим. Попытка убийства старшего в роду. Разделение своей души, и не единожды. Убийство единорога, даже двоих. Вроде все», закончил перечислять Мариус, не обращая внимания на шок и неверие. «Стоп!» – неожиданно успокоилась Беллатриса. «Что?» – не понял парень. «Ты сказал, попытка убийства лорда, дважды этакого?» – насторожилась женщина. «Меня огорошил тех, слизеринец. Когда?» – вопрос пришел от всех одновременно. «В прошлом и позапрошлом году», – пожал плечами парень. «Он жив?» – присоединилась Нарцисса. «Пока целы эти артефакты, он не умрет, будет скитаться бесплотным духом». «Не более», — вновь пожал плечами. «Значит, темный лорд все же бессмертен?» — приободрилась Белла. «Нет, подобного понятия как бессмертие не существует вовсе, ведь все мы умрем, кто-то рано, а кто-то поздно, бежать от смерти бесполезно, ведь триумф смерти неизбежен», — повторил девиз рода Певереллу. «То есть, пока эти артефакты целы, он не умрет?» — уточнила Нарцисса. «В целом верно», — ответил парень. «Но их надо найти». А это не так-то просто, опровергла слова Певереллы. «Вообще-то, 6 из 7 артефактов у меня», от этих слов Белла застыла как вкопанная. «А седьмая?» Вопрос пришел от Малфоя, что сейчас не сильно отличался от сестры своей жены. «Я знаю, где она, но идти за ней нет ни желания, ни времени, проще подождать, пока Вальдемарт сам не объявится, вместе с этим куском своей души», ответил Слизерин. «Что сейчас с самим лордом?» Задала волнующий вопрос Белла. «Первый раз, я его взорвал, а второй, запер обратно в артефакте», пожал плечами пятикурсник. «Это странно», удивился слизеринец, но ему никто не ответил. «И что теперь?» Задала волнующий всех вопрос Нарцисса. «Ну, ты, Беллатриса, вернешься в рот и поможешь мне ускорить кончину Вальдемарта?» Та офигела от такой наглости. «С чего мне это делать?» — хмыкнула Блэк, вытащив из пространственного кармана кинжал. «Ты сама согласишься, когда просмотришь вот это», и аналогичным движением вытащил пробирку с воспоминаниями. «Что это?» — заинтересовалась та. «Воспоминания с моей последней встречи с Вальдемартом», —

прервал всех холодный голос Люциуса. «Что?» – прорычала Беллатриса. Вместо ответа тот показал запястье, на обратной стороне которой находилась темная метка Риддла. А увидевшая это женщина посмотрела сначала на метку Люциуса, а после на свою. Секунда, и из нее вырвался еще один гневный вопль. Мысль, что на ее руке оставил свою метку какой-то полукровка, привела ее в ярость. Кстати, резко успокоилась Беллатриса, чем удивила всю компанию. «Что такое?» – полюбопытствовал Мариус. «Люциус, ты знал, что Реддл полукровка и обманывал всех нас?» И перевела мрачный взгляд на Малфоя. «Знал», – прозвучал сухой ответ. «И ты молчал?» Секунда, и Блэк приставила к шее своего зятя кинжал, что до сих пор был у нее в руке. «Да, мне было все равно на это, он мог принести чистокровным все». От этого ответа женщина застыла в шоке, после чего, опять выйдя из себя, просто дернула руку с кинжалом, и не успевший ничего понять Малфой упал на спину с перерезанным горлом. «Белла», — удивилась Нарцисса, — «он предатель Цисси, такой же, как и Реддл, а ты знаешь, отношение Блэков к предательству», — ответила Беллатриса. «Ладно, оставим это, пока что предлагаю избавиться от этого», и кивок на метку. «Как?» — спросила Белла, повернувшись к лорду. «Ритуалом», — пожал плечами тот. «А что потом? Беллатриса опасная преступница, и я сомневаюсь, что она будет тихо сидеть в Мэнере», — заметила Нарцисса. «Инсценируем смерть, у нас даже есть материал», — кивок на труп. «Я не знаю как», — призналась бывшая Лестриндж с кислым лицом. «Зато я знаю, создание фальшивых трупов относится к некромантии, магии крови, ритуалистике и совсем немного к химерологии. Все, что нужно, один труп и частичка того, чей труп нужно создать», — сказал Мариус с задумчивым лицом. «А дальше? От гобелена и родовой магии не скроешься, а Блэки состоят в родстве с половиной аристократии страны, и это не говоря про внешность, все время ходить под артефактами рискованно», — поморщилась леди Малфой. «Кадмус что-то говорил про ритуал, что помогал скрыть подробности от гобелена, думаю, это поможет, а про внешность подумаем позже». Женщины с этим согласились, после чего вся компания направилась в Слизерин Мэнор, прихватив с собой труп Малфоя-старшего. В Пиверелл Мэнере было много народу, и был шанс спалиться. Через два дня Мариус вернулся в Хогвартс. Сириус же направился в министерство с телом Беллатрисы Лестриндж. Нарцисса Малфой объявила о смерти ее мужа Люциуса Малфоя, на которого напали неизвестные в Лютном переулке, кое-какие связи, пара мешков золота, и нужные люди дали показания. Были проведены похороны с еще одной подделкой, слезы, соболезнования, родовой склеп и прочее. Также помимо этого, она сообщила о новом регенте рода Малфой, которым стал опять же Мариус, чем последний был крайне недоволен, но выбора не было. Так как Нарцисса, несмотря на большее количество прав, опыта в ведении дел рода не имела, а богатства рода Малфой были велики. От всех этих новостей, страна бурлила еще месяц и никак не могла отойти. Сама Беллатриса была заперта в Слизерин Мэнере приводить здоровье в порядок. Нужный ритуал был найден и проведен, подходящий способ смены внешности также был найден, хвала великому Салазару Слизерину, что пришел на помощь своему потомку. Но нужны были ингредиенты, а вот это было проблемой, так как тут даже золото и связи не помогали. Нужно было терпение и время, пока Снейп поднимал старые связи. Примечание к части. Наследница крови, когда в роду нет мальчика, а лишь девочки, как у Грингроссов, то старшая, становится наследницей крови, проще говоря, ее сын станет главой рода. Попрошу эту главу строго не судить, так как я старался завернуть сюжет и удивить вас, надеюсь, я удивил вас. Депульса, изгоняющие, отталкивающие, проклятие. Часть 20. Мариус сидел в лаборатории Салазара Слизерина в Слизерин Мэнере, и, склонившись над котлом, помешивал его содержимое против часовой стрелки. Нужные ингредиенты нашлись, но обошлись в достаточно круглую сумму. Среди них особо выделялись перья феникса и коготь мантикоры. Также нужны были золотой котел, чешуйки, яд и кровь Василиска. К счастью, все это было, даже котел. Слизерин был законченным зельеваром, почище Снейпа, и даже такой котел нашелся у обоих. Сейчас были рождественские каникулы, но у Пиверелла не было времени на отдых или праздник. Дел было выше крыши, после становления регентом еще и рода Малфой, бумаг, бессонных ночей и посещений Гринготтса стало гораздо больше. Нарцисса с Драко недавно переселились в Пиверелл Мэнор, так как им было слишком одиноко в большом особняке, Мариус против не был, и выделил им спальни. Сегодня Гарри еще раз позвал своих друзей на ночевку. и в замке опять стало шумно. Также в этот раз прибыли родители Нимфодоры, Римус Люпин и Северус Снейп в приказном порядке. Сам Пиверел вместе с Блэк заканчивали зелье, все было почти готово. Триумфальное возвращение внебрачной дочери Беллатрисы Блэк и неизвестного мага. Внешность и имя уже были выбраны женщиной, осталось всего 17 помешиваний против часовой стрелки, полчаса покоя, и можно принимать зелье, а после, да здравствует Изабелла Блэк, дочь Беллатрисы, племянница Нарциссы, Андромеды и Сириуса, а также сестра Драка и Нимфодоры. О произошедшем знали всего трое, и никто не собирался просвещать остальных. «Все готово, осталось подождать», – пробормотал парень, сняв золотой котел с огня и поставив на стол. После чего, он в очередной раз сверился с рецептом и описанием результата, дабы все было сделано правильно. Посмотрев на зелье, у Мариуса возникло ощущение, что он смотрит в омут памяти, так как зелье также светилось, переливаясь белым и голубым. «Ну как?» – внутрь заглянула кудрявая головка бывшей Лестрейдж, что обычно отсиживалась в библиотеке. «Подожди немного, когда будет готово, ляжешь в кровать, держа в голове нужный облик, а завтра утром ты уже будешь с новой внешностью», — ответил Слизерин с усталым вздохом. Парень провел над проклятым котлом 3 часа в одной позе, ингредиентов было мало и хватало их всего на один раз, потому нужно было быть внимательным. Теперь Пиверелу надышался паров и у него начала кружиться голова. «Устал», — утверждала Блэк, подходя к Мариусу. «Да», — сказал тот, сев на стул и откинув голову на высокую спинку. Вдруг, прикрывший глаза Пиверелу почувствовал, как к нему прикоснулась пара рук, начав разминать затекшие плечи. «Блэк», — прошипел Слизерин. «Что, ты устал, а я всего лишь, помогаю тебе расслабиться», — раздался голос женщины над головой. На это лорд хмыкнул, но дергаться и раздражаться перестал, вновь прикрыв глаза и расслабившись. Спустя 30 минут... Часть зелья была перелита во флакон, а другая часть, в емкость побольше и отправлена в хранилище зелий под чарами стазиса. После этого Мариус отправился обратно в Пиверелу Мэннер, а Беллатриса, попрощавшись, отправилась к себе в комнату. На следующий день, появившиеся в Слизерин Мэннере Мариус с Нарциссой застыли в шоке. Перед ними предстала Изабелла Блэк. Бывшая мадам Лестрейндж стала выглядеть на 20 лет, кожа, что раньше была смуглой, теперь стала абсолютно белоснежной, почти не отличаясь от самого Мариуса. Ранее черные глаза посветлели, став темно-карими. Рост также стал ниже, теперь Блэк была ниже Пиверелла на полголовы, а ведь до этого была почти одинакового роста. А вот черты лица, волосы и формы тела не изменились, разве что исчезла седина. «Вот это да», — оценил Слизерин, он, конечно, знал примерное действие зелья, но такого даже он не ожидал. «Белла, ты неотразима», — улыбнулась Нарцисса, обнимая теперь уже свою племянницу. «Знаю, Цисси», — засмеялась та. «Тетя Цисси», — поправил ее Пиверелу. «Какой ты скучный». «И, спасибо», — а вот ее последнее слово вызвало удивление, если не шок. «За что?» — не понял парень. «За все», — ответила та, сжав того в объятиях. «Пожалуйста», — хмыкнул Мариус, отвечая на объятия и ощущая, как к его груди прижимаются 2 мягких бугорка. «Ладно, пора представлять тебя остальным», — Белла хлопнула в ладоши Малфа и направилась в сторону шкафа с одеждой. «Надо было выбрать другое имя, Изабелла, слишком подозрительно», — пробормотал пятикурсник, отпуская Блэк. «Да, но мне хотелось, чтобы у меня осталось хоть что-то от прежней жизни», — немного погрустнела та, направляясь за сестрой. «Как угодно, подозрения возникнуть могут, но доказать их никто не сможет. Любая проверка выявит тебя как дочь Беллатрисы Блэк и никому неизвестного Эдварда Прайса, полукровки», — подбодрил ее парень. «А разве не подозрительно, что у пожирательницы смерти есть дочь-полукровка?» Вопрос пришел Нарциссы. «Во всяком случае, про это никто знать не будет, а после того, как она официально станет Блэк, она будет считаться чистокровной, как и Нимфодора», — ответил лорд, сев на кровать, наблюдая, как сестры копаются в гардеробе. Через полчаса, задремавший Пиверел был разбужен, перед ним предстала Изабелла, которая оделась почти как студентка Хаварца. Отличием было отсутствие свитера и знаков отличия факультета. «Прекрасно», — оценил Мариус, широко зевнув и поднимаясь с места. «Ладно, теперь повторим все, что ты должна знать», — сказала Нарцисса. «Опять?» — простонала та. «Не опять, а снова. Итак, как тебя зовут?» «Изабелла Беллатриса Блэк. Где ты выросла?» «В Германии. Владеешь немецким?» «Я. Как ты относишься к полукровкам и маглорожденным?» «Никак, мне все равно», — так как я сама полукровка. Кем ты приходишься Сириусу? Он мой дядя, младший двоюродный брат моей матери. Кто такие Драко и Нимфодора? Драко мой двоюродный младший брат, а Нимфодора младшая двоюродная сестра, а Андромеда и Нарцисса, сестры моей матери, мои тети. Ладно, теперь можем идти, сказал Мариус, направляясь к двери. Надеюсь, все получится, пробормотала Нарцисса. Выше нос, сказал Певерелу, протягивая руки в сторону сестер. Те без слов схватились, и троица исчезла в вихре трансгрессии. Появились Мариус с женщинами на аппарационном круге на территории замка. Отпустив руки и поправив свой внешний вид, Певерелу только хотел сделать шаг, как услышал детский смех. Посмотрев в сторону смеха, парень поднял брови в удивлении, так как перед ним предстала битва. Небольшая часть сада была разделена на две половины. По разные стороны были выстроены высокие стены из снега, за которыми стояли дети в компании взрослых. И кто это все затеял? Сам у себя спросил парень, направляясь в сторону зрительских трибун, коими оказалась беседка, где сейчас сидели все остальные. Дойдя до беседки, укрытой барьером, Певерелл увидел двух блондинок, матери сестричек Гринграсс и Трейси. Также здесь был Люпин, что с усмешкой наблюдал за снежной баталией. Поздоровавшись с женщинами, Мариус встал рядом с Люпином и также принялся наблюдать, решив пока ничего не делать. «Чья была идея?» — обратился к оборотню Певерелу. «Гарри и мистера Малфоя», — ответил тот, наблюдая, как названная парочка залепила снегом лицо Блэка, что высунул голову из укрытия. «Неожиданно, я думал, инициатором был Блэк», — пробормотал Слизерин. Снежная баталия продлилась еще полчаса и закончилась ничьей. Спустя названный срок, облепленная с ног до головы снегом компания направилась обратно в Мэнор под сопровождением остальных. На следующий день гости вернулись по домам. В замке остались Гарри с его опекуном и крестным, Драко с матерью, учителя Поттера, Нимфодора и Изабелла. С бывшей Беллатрисой все познакомились и остались довольны, только Сириус был немного подозрительным, но предпочел оставить свои подозрения при себе, когда заметил своего крестника в компании племянницы-племянника, что весело общались между собой. По окончании рождественских каникул, Мариус с Гарри вернулись обратно в Хогвартс. Для Беллы нашлось занятие, она вместе со своей сестрой занялась Нимфодорой, пообещав Певереллу сделать из нее боевого мага, по возвращении последнего из школы. Это было пари, на кону стояло одно желание. Проверкой будет схватка Нимфодоры с Сириусом, потому бывшая Лестриндж с энтузиазмом взялась за дело. С широким зевком, лорд вышел из своих покоев. Он не спал два дня, теперь на него накинулось еще больше дел, и он не высыпался. К счастью, дела рода Малфой были почти в полном порядке, были, конечно, проверки из министерства по обвинению в хранении темных артефактов, но предусмотрительный Певерелл заранее все убрал в хранилище артефактов и запечатал дверь с магией крови. Так что министерские свиньи ушли ни с чем, что было странно, это Артур Уизли, что был главой проверяющей группы. Через 10 минут, поминутно зевая, парень добрался до большого зала. Сев за стол, Мариус принялся за завтрак. Позавтракав, Слизерин стал просматривать расписание, которое всегда держал при себе. Сегодня был понедельник, а по расписанию у него стояла история магии зельеварения до обеда и древние руны с зати после. И зелья напрягали его в данный момент больше остальных, так как преподавателем зелий была Лили Поттер, сменив на этом посту Снипа, что был преподавателем зати. К тому же профессор зелий бросала на него странные взгляды с его приезда в школу, но он их не заметил, так как был занят маскировкой Беллатрисы. «Урок окончен, можете идти, задание к следующему занятию». «Написать доклад о свойствах лунного камня», — огласила Лили Поттер. Нынешний профессор зельеварения всем пришелся по душе. Миссис Поттер, в отличие от декана Слизерина, была спокойной, одинаково относилась ко всем студентам, прекрасно знала зельеварение и доходчиво все объясняла. Но главное, не было никаких насмешек и оскорблений, что особенно понравилось остальным студентам. После слов учителя, Мариус стал собираться, сегодня не было варки зелий, только теория, потому котлы и прочее не понадобились. Сейчас было начало марта, потому снег начал понемногу таять. Сам Певерелл этого не особо замечал, так как был занят делами рода, заботами регента, помощью Гринграсса и наблюдением за Поттерами. Насчет последнего, он следил за всеми Поттерами, включая Гарри, чтобы тот не натворил ничего. Младшие Поттеры, к удивлению, вели себя тихо, поверхностная легилименция не показала ничего стоящего. У тех было желание поладить со старшим братом, но это было их собственное желание, никаких приказов, просьб или стертых воспоминаний парень не нашел. Это радовало. «Лорд Пиверелл, попрошу вас задержаться», — прервал размышления голос профессора, услышав который Слизерин собрал все вещи и пересел на первый ряд, принялся ждать, пока остальные не выйдут из кабинета. Сам лорд также осматривался, решив скоротать время. После смены профессора кабинет преобразился. Здесь стало светлее, исчезли колбы с пугающим содержимым, пропало гнетущее чувство. Но, что странно, здесь все так же было прохладно. Тем временем, как только последний студент вышел из кабинета, профессор закрыла дверь на замок и, подойдя к своему столу, принялась разбирать бумаги. Пиверелл не мешал, понимая, что та собирается с мыслями, потому он просто стал ждать. «Лорд Пиверелл», — прервал ожидание, голос матери Гарри. «Да», — посмотрел на нее тот, лорд, но ее прервали. «Просто Мариус, свой титул я и так знаю», — та в ответ кивнула, и глубоко вздохнув, начала. «У меня к вам просьба, Мариус». Впрочем, парень догадывался, о чем будет эта просьба. «Это связано с Гарри», — предположил Слизерин. «Да», — кивнула Поттер, облокотившись поясницей на стол. «И, что вы хотите?» «Я хочу с ним поговорить, просто поговорить, но он меня игнорирует», — ответила Лили, склонив голову и скрыв глаза за волосами. «Хотите, чтобы я устроил встречу?» — та молча кивнула. Пятикурсник же принялся обдумывать эту просьбу. Лили Поттер была искренней в своих словах, он в этом уже убедился, но Гарри уперся как баран и не хочет разговаривать не то что с ней, но и со всеми остальными Поттерами. И если молчанку с Джеймсом Пиверелл одобрял, то остальные Поттеры заслуживали шанса. К тому же, Чарльз и Мари были ни в чем не виноваты, ведь те родились после Гарри и не несли ответственности за действия родителей. «Прошу вас, вы единственный, кого Гарри послушает», — попросила женщина, оказавшись перед партой и упав на колени, отчего Слизерин немного смутился. «Встаньте», — сказал Мариус, после чего продолжил, как только Поттер встала на ноги. «Хорошо, сегодня у меня в покоях в 7 вечера, приходите за 10 минут, пока я буду убеждать Гарри вас выслушать», — женщина обрадовалась и благодарно кивнула. «Спасибо вам», — поклонилась та. «Поблагодарите, когда поговорите с Поттером», — ответил слизеринец, встав места. Половина седьмого. Гостиная Слизерина. «Гарри, надо поговорить, и желательно наедине», — мальчик удивился, но послушно направился следом. «О чем разговор?» — спросил третий курсник, когда парочка вошла в покой Мариуса. Вместо ответа на не успевшего ничего сделать Поттера влетел желто-оранжевый шар, подвешивая мальчика вверх ногами. «Мариус, что ты делаешь?» Но ответа он не услышал. Его опекун забрал у него палочку, и, отойдя к рабочему столу около камина, стал что-то писать на пергаменте. Как только парень закончил, он обратно вернулся к Гарри и начал говорить. «Считай это еще одним испытанием для будущего лорда». «Что за испытание?» — насторожился висящий вверх ногами слизеринец. «Терпение, чтобы слушать до конца, принимать правильные и осмысленные решения», — пояснил слизерин со странной улыбкой. «Как?» — спросил мальчик с беспокойством. Методы его опекуна всегда вгоняли в шок. «Сейчас узнаешь». И тут прозвучал стук в портрет, оповещая о прибытии гостя. «О, а вот и она», — обрадовался Мариус, и направился к портрету. Кто там пришел, Гарри не видел, но отчетливо услышал знакомый женский голос. Через пару минут в поле зрения Поттера появился его опекун в компании с Лили Поттер, отчего мальчик выпал в шок. «Что она здесь делает?» Голос Поттера похолодел, отчего женщина вздрогнула. «Хочет с тобой поговорить», — Пиверелл на этот холод не обратил внимания. «И ты ее выслушаешь?» От этих слов вздрогнули уже оба Поттера, так как голос Слизерина, казалось, не просто заледенел, а стал самим воплощением безразличия. После чего, отдав Лили палочку Поттера и пергамент, Мариус удалился из комнаты. Дождавшись ухода Пиверелла, миссис Поттер перевела взгляд на клочок бумаги, но все, что она там увидела, это одно слово: «Либерокорпус» и стрелку, указывающие круговое направление против часовой стрелки. Вытащив свою палочку, женщина сделала круговое движение и сказала: «Либерокорпус», после чего из ее палочки сорвался бледно-прозрачный луч и попал в Гарри, который сразу упал. Покинув компанию Поттеров, Мариус направился в сторону гостиной, так как больше идти было некуда. Работа на сегодня была выполнена, так что Пиверелл мог просто отдохнуть и почитать что-нибудь кроме отчетов. С твердым намерением так и поступить, лорд вошел в гостиную и направился к креслу у камина. Сев и вытащив из пространственного кармана книгу по истории рода Пивереллу, Мариус через полчаса прервал чтение знакомый голос. «Дафна, и правда, рядом с креслом стояла третьекурсница, с которой парень уже длительно занимается зати. У девочки прекрасный контроль над магической силой, которой у нее было немало, несмотря на возраст. Потому дополнительные уроки по зати продвигались очень плодотворно. У меня просьба», — сказала та. «Говори, я слушаю», — вздохнул парень, убирая книгу. «Можешь научить меня заклятию Патронуса?» Мариус не сдержал своего удивления. «Для этого заклинания было малость поздновато, дементоров-то уже убрали. Тебя потянуло на высшую магию, но почему именно Патронус? Это очень сложное заклинание. Мне хочется, к тому же, никогда не знаешь, что в жизни пригодится». С последним высказыванием парень был полностью согласен. «Но ведь ты владеешь акклюменцией, притом на очень высоком уровне», — заметил Слизерин. «Ну, пожалуйста», — и просящий взгляд, которому Пивереллу не умел сопротивляться. «Ладно, пошли», — вздохнул тот, направляясь в сторону выхода. «Куда?» — растерялась Гринграсс. «В какой-нибудь заброшенный класс», — пожал плечами парень. «Сейчас?» — спросила Дафна, догнав парня. «Раньше начнем, раньше закончим», — сказал Мариус, выйдя из гостиной с девочкой на хвосте. «Но сейчас же 8 часов», — заметила Слизеринка. «Не так, сейчас всего лишь 8 часов. После 9 нас уже не должно быть в коридорах, а за час ты вполне должна научиться использовать начальный уровень Патронуса». «Начальный — это какой?» — удивилась та, перестав возражать. «Патронус в форме тумана», — пожал плечами Слизерин, открывая дверь первого попавшегося заброшенного кабинета. Следующий час Пивереллу занимался привычным делом.